Глава 7. Докладывал Семен долго и обстоятельно, со всеми мыслимыми и немыслимыми подробностями. Слушали его внимательно и не перебивали. По окончании рассказа, как и положено в таких случаях, надолго воцарилась тишина, дабы главные люди племени могли обдумать услышанное. Семен сидел на обычном своем месте у костра совета, смотрел на давно знакомые почти родные лица и думал, что, наверное, слишком много ждет от этих людей. Масштаб опасности, как и в год катастрофы, просто выходит за рамки их компетенции. Они, конечно, далеко ушли от неандертальцев, но оперировать могут лишь прецедентами. Из былых современников далеко не все способны учиться на чужом опыте, а у этих нет и чужого. — Ты молодец, Симхон, — нарушил молчание медведь. Говорил он вяло, как бы через силу. И Хью хорош, многому научился. Он теперь поди главным Хьюгом заделается. «Я тоже виноват», — признал Кижуч. «Но кто ж знал, что так получится?» «Что такое?» — мысленно всполошился Семен. «Я опять угадал их реакцию с точностью да наоборот?» «Этих четверых, которых привел Симхон», — подал голос вождь, — «отпускать живыми нельзя». Они видели поселок, знают, сколько у нас воинов. — Да толку-то! — взорвался медведь. — Они теперь все про нас знают, с ними же Хью остался. А я-то, старый дурак, учил его, старался. Нет мне прощения. Отпусти, Бизон, найду и сам прикончу гада. — Да вы что, ничего не поняли? — возмутился Семен. — Хьюги вымирают, они нам больше не враги, им помогать нужно. — Симхон, Симхон, — покачал головой Кижуч, — что за чушь ты несешь? Во-первых, если они вымирают, то туда им и дорога. Во-вторых, мы-то чем, по-твоему, занимаемся? У нас есть оружие, у нас есть земля для охоты, а у них нет ничего. И не надо. Появились в степи чужаки — это беда. Но они истребили хьюгов, радоваться нужно. У нас теперь, по крайней мере, один враг, а не два. — Да поймите вы, хьюги нам больше не враги! — почти закричал Семен. — Вы же знаете Хью, вы же приняли его. Чем он плох? Ты же, кажется, любил его, медведь. — Любил, не любил! — заорал в ответ старейшина. — Причем тут это? У кого-то хорек, прикормленный возле вигвама, живет, у кого-то евражка, у тебя волк в друзья ходит, у Кижуча вон кабан завелся, а у меня был ручной нелюдь. Или ты не знаешь, что лучшие волкодавы из ручных волков получаются? Или из их потомства? Я обещал сделать из него чудовище, лучшего воина, и сделал. Теперь получается против нас? Медведь откинул меховой капюшон, схватился за волосы и застонал, как от сильной зубной боли. Семен предпринял еще попытку. Не все хьюги — охотники за головами. Большинство из них просто мирные охотники. К тому же добывать пищу в степи они не могут. Чем они нам мешают? Наоборот, из них можно сделать союзников. Кого сделать? Эх! Пойми, Симхон, — проникновенным тоном начал Кижуч. Между людьми и нелюдями может быть лишь одно — война. Мы остаемся людьми, пока убиваем их. Да, мир меняется, и нам приходится менять законы жизни. Но вода пока еще не перестала быть мокрой, огонь горячим. Мы все еще ходим на ногах, а не на руках. Едим ртом, а не задницей. Служение людей никто не отменял. Смысл его в том, чтобы заполнять пустоту нижнего мира и улучшать, приближать к совершенству верхнего мира наш средний. Средний же мир несовершенен, потому что в нем есть боль, голод, смерть и хьюги. Если они исчезнут, мир станет лучше, разве не так? «Не все еще потеряно», — сказал вождь. «Пока они не освоились на новом месте, пока не отъелись, мы с ними справимся. Только сделать это нужно так, как говорил когда-то Симхон. В этом он прав. Выбить их не ради скальпов, без всяких поединков, а просто, чтобы их не было. Может быть, удастся обойтись без рукопашной. Просто расстреляем из луков. Сейчас не время показывать друг другу свое геройство». «Только Хью мой», — заявил медведь. — Прекрати, — попросил Кижуч. — Говорят, тебе не до этого сейчас. Он среди них самый опасный, неважно, кто его убьет. Лучше подумай, как быстрее отозвать охотников из степи. Для начала пусть дозорный передаст всем, кого увидит, сигнал общего сбора. Свистнуть ему, бизон. Семен понял, что сейчас будет поздно. На общем сходе ни один из взрослых воинов его не поддержит. «Стойте, погодите!» — поднял он руку. «Вы забыли одну маленькую деталь. Ведь я человек высшего посвящения». «Никто не забывал об этом», — пожал плечами Кижучий. «Что?» «А вот то! Вам рассказать про два уровня истины? Объяснить, почему люди не истребили всех хьюгов еще сотню лет назад? Ведь нас было 5 племен, правда? Вы вспомните историю. Как племена пришли в степь, как воевали друг с другом, а потом объединились для борьбы с хьюгами. Ведь у нас были сотни лучников. А нелюди даже копья бросать далеко не умеют. Неужели трудно было просто перестрелять их, а? Но кто-то зачем-то придумал новые воинские правила. Настоящее геройство — убить хьюга в рукопашной, один на один, и снять скальп. Вы задумывались когда-нибудь, почему на военный поход в их страну нужно было просить разрешения у Совета 5 племен? Если они такие абсолютные совершенные враги, если их уничтожение — часть нашего служения, почему ни один из вождей племен сам не возглавил воинов во время последней войны? Не знаете? А я объясню. Потому что это иная правда, другой уровень истины. Художник говорил, что этот уровень не является тайным. Просто он мало кому нужен. Маленькая победа состоялась. Старейшина и вождь выглядели слегка озадаченными. Надо было ковать железо, пока горячо. И Семен продолжил свою речь. А вот теперь придется иметь дело с этой другой правдой, нравится вам это или нет. Истина, которую понимали немногие, заключается в том, что хьюги нужны и нам, и среднему миру. Именно поэтому люди высшего посвящения не давали их истребить. Нам они уже сослужили добрую службу. Благодаря им племена объединились, признали свое родство, осознали общее предназначение. Те, кого вы называете нелюдями, были созданы тем же Творцом. Вы признаете совершенство всех его творений, кроме хьюгов. Почему? Разве уничтожение хьюгов сделает средний мир более полным? Для полноты надо, согласитесь, добавлять, а не убирать. Не уничтожать созданное не нами. Силы зла прорвались в средний мир и губят его. Мы должны противостоять им, а не помогать. «Вот ты как заговорил», — протянул Кижуч, почесывая плешь на макушке. И вдруг посмотрел на медведя. «А? Похоже на то», — кивнул старейшина. «Все совпадает. Такие вопросы может решать только он». «Значит, пора». «Что пора?» Вождь непонимающе переводил взгляд с одного на другого. «Вы о чем?» «Завал у пещеры разбирать пора», — объяснил Кижуч. «По мне так давно пора», — пожал плечами бизон. «Только вы все откладываете. Что-то, наверное, художник сказал вам перед смертью. Зачем ему нужен был Симхон?» «Вообще-то он сказал, что Симхон нужен нам», — вздохнул медведь. «А ему, жрецу, он понадобится только тогда, когда вспомнит о других уровнях истины. Так что, выходит, пора». Поворот дела оказался неожиданным, и Семен даже немного растерялся. Главный и единственный жрец пещерного культа погиб, не оставив преемника. Но я-то здесь при чем? Они, кажется, собираются отправить меня в пещеру, исполнить еще один незнакомый обряд. Хорошо, хоть на сей раз дурь глотать не придется. Откуда ей взяться? Старейшина Кижуч, похоже, прочитал его мысли. «Не переживай, Симхон. Помнишь щель, где светильники стояли? Руку поглубже засунешь, там мешочек на стенке подвешен. Достанешь и зажуешь кусочек. Но это завтра. А сегодня отдыхай с дороги. Ребята сейчас завалом займутся». Сразу по прибытии поселок показался Семену подозрительно малолюдным. Зима, конечно, не лучшее время для развлечений на свежем воздухе, но все-таки объяснение оказалось очень простым. Имевшие место тенденции за время отсутствия Семена получили дальнейшее развитие. Жизненная активность населения медленно, но неуклонно перемещалась в ремесленную слободку. У кузницы и гончарного цеха появились новые уродливые пристройки. Снег вокруг был истоптан и замусорен, а внутри было просто не протолкнуться. Мужчины, женщины, дети, подростки перемазанные сажей или глиной, с опаленными волосами и пальцами, замотанными кусками шкуры. Кто-то, высунув от усердия язык, наносил ракушкой орнамент на самодельную кривобокую миску. Кто-то катал маленькие шарики, делал бусы. Два пацана сидели напротив друг друга и терли клинки ножей о плоские камни, а рядом валялась кучка изрубленных или еще целых прутьев разной толщины. Они соревновались, у кого получится острее. В довольно большой пристройке к гончарному цеху обосновалась бригада вязальщиц-предильщиц, переехавшая сюда из жилого вигвама. Весь сухожильный материал они, правда, давно переработали и теперь принялись за мамонтовую шерсть. Некое подобие прялки они изобрели сами, но что делать с нитками, не знали и ждали Семена. Он чуть не прослезился от умиления и дыма, когда вся эта разнополая и разновозрастная публика навалилась на него, засыпая вопросами, демонстрируя свои произведения и требуя оценок. «Что ж», — думал Семен, — «их можно понять. Новые маги оказались неопасными, и люди получили замечательное развлечение — создавать нечто ранее не существовавшее. Каждый чувствует себя волшебником, а это, по сути, так и есть». Чумазый и хмурый головастик царил на свободном пространстве 1,5 квадратных метра возле большого горна. Семен сразу почувствовал изменения в его отношении к окружающей действительности. Без Симхона он был здесь главным, и это его вполне устраивало. — А ты, батенька, оказывается, честолюбив, — отметил про себя Семен. — Не переживай, я ненадолго. Он выгреб из заветного угла кучку глиняных и деревянных фигурок, эскизов деталей для арбалета, который нужно было взводить воротом. По его представлениям, такая конструкция была вершиной арбалетостроения в средние века. Теоретически, таким оружием мог пользоваться даже ребенок или женщина. В условиях степной охоты или войны это целая революция. Но изготовить детали для зубчатой передачи в минус 150 веке не легче, чем в плюс 20 собрать автомобиль из деталей, найденных на свалке. Модельки Семен пощупал, погладил, пересчитал и убрал на место. «Была у меня задумка, достойная твоих способностей», — грустно сказал он головастику. «Только теперь не ее время. Все будет просто и скучно. Хочешь — сам делай, хочешь — ребят поставь. Нужны пластины для арбалетного лука. Чуть больше, чем ты делал в прошлый раз. Крепеж и ложи такие же, но побольше». «Угу», — кивнул главный кузнец. «Рычаг или крюк? Заводной механизм вообще не предусмотрен, так что задача упрощается. Спуск, как у моего старого, просто рычажок». «Неинтересно. А ты что, развлекаться желаешь? Враг, можно сказать, у порога». «Порог это где?» «Неважно», — смутился Семен. «Считай, что у входа в твое жилище. Но если у тебя мозги чешутся, можешь в свободное время изобрести ткацкий станок, а то бабам нитки девать некуда». «Изобрету. А это что?» «Нет. Ты сначала скажи, когда арбалет сделаешь. И болты с наконечниками. Всех, кто хоть что-то умеет, можешь посадить или поставь на это дело. Срочный заказ. Потом еще будет. И топоры нужны 3 штуки. «Всех посажу и поставлю. Топоры уже есть, только без ручек. Болты тоже есть, много. Арбалет? 5 дней. Ну, 4. А станок это что?» «Ладно», — сдался Семен. «Ткацкий станок — это приспособление, чтобы, значит, нитки переплетать друг с другом». Конечно же, Семен увлекся и, позабыв о старейшинах, неандертальцах и арбалетах, несколько часов на пару с головастиком проектировал, точнее, изобретал заново, поскольку устройства не знал, некое подобие ткацкого станка и челнока для протягивания ниток. Попутно выяснилось, что делать маленький агрегат нет смысла, а большой никуда не поместится. Значит, нужна еще одна пристройка. Может быть, имеет смысл сразу строить деревянный барак, в котором поместится все? С превеликим трудом оторвался Семен от интеллектуальных упражнений. А когда ушел, то вспомнил, что забыл заказать еще один инструмент из металла — тесло. Изобретательский зуд, как известно, просто так не проходит. Потом был смотр боевой и физической подготовки. Медведь с гордостью демонстрировал, как его подопечные дубасят друг друга палками и превращают железными клинками в лохмотья шкуры сайгаков, набитые всяким мусором. Кроме того, старейшина ввел в комплекс подготовки молодых воинов новое упражнение – антидротик. Оно заключалось в том, что двое-трое кидались палками в кого-то одного, а он должен был эти палки отбивать, перехватывать или уклоняться от них. Семен смотрел на это с печалью. «Бесполезные усилия, медведь. Ты просто не видел, как чужаки действуют своим оружием. С таким же успехом можно пытаться уклониться от стрелы, выпущенной в упор». «Ну и что? Хью, между прочим, мог перехватывать и стрелы, и дротики. А наши парни чем хуже? Пускай тренируются». «Пускай, конечно. Только сравниваешь ты их зря. У хьюгов, кажется, глаза устроены иначе. Они, в отличие от нас, видят предметы, летящие с большой скоростью. Что-то плохо им это помогает. Щиты нам надо делать, вроде того, который я привез». «Прятаться? Защищаться? И ради этого таскать с собой по степи такую тяжеленную штуку?» — возмутился старейшина до глубины души. «Ты глупостей-то не говори, Симхон. Лучшая защита — это нападение. Первый раз об этом слышишь, да? Может, еще скажешь, что парни должны воевать кучей и кидаться втроем на одного, как бабы?» Семен махнул рукой. «Спорить бесполезно». Он уже знал, что тренировать женщин по новой методике старейшина отказался. Время от времени он проводил для них только уроки фехтования. Да и то, похоже, лишь потому, что не желал перечить вождю Лоуринов. Среди воительниц присутствовали две его женщины. Тренировочную площадку женщины оборудовали для себя на приличном расстоянии от поселка. Семен заподозрил, что это для того, чтобы не пугать мирных жителей своим воинственным визгом. Если от него кровь в жилах и не стыла, то уши закладывало совершенно точно. Клинок он не снял с древка и остался непривычно легким уже посохом в руках. «Бить буду без дураков», — предупредил Семен. «Может, поумнеете и займетесь нормальными женскими делами. Ваши мужики мне за это только спасибо скажут». «Не дождешься», — прошипела все еще довольно толстая Рюнга. «Разговорчики в строю!» — тоненько взвизгнула сухая ветка и скомандовала. «С левой вперед! Марш!» Шагали женщины, конечно, не с левой, а с какой придется. Перепутали от волнения, догадался Семен. Но надвигались довольно плотным строем, умудряясь вроде бы не мешать друг другу. «Ну, держитесь!» — пригрозил Семен и, со свистом прокрутив в воздухе посох, устремился в атаку. Отбивались женщины довольно ловко, но Семен все-таки слегка врезал Рюнге по лбу, чтобы не хамело, Тарги поставил под глаз синяк, Ангулу вообще свалил тычком в солнечное сплетение. Соратницы тут же пихнули раненую назад и сомкнули строй. «Молодцы!» — хотел было похвалить Семен, но не успел. По команде, которой он не услышал, а может, ее и не было, 8 женских глоток одновременно. В общем, от акустического удара такой силы Семен аж присел и чуть не выпустил посох из рук. Длилось это всего лишь мгновение, но когда оно прошло, выяснилось, что строй рассыпался, и Семена со всех сторон молотят лезвиями пальм, обмотанными кусками шкуры. Это было настолько неожиданно и унизительно и больно, что он взвыл и закрутился на месте, распихивая, разбрасывая в сторону чужое оружие. Вскоре вокруг него уже был свистящий смертоносный круг обороны. Будь на древке лезвие... Впрочем, это, наверное, мало что изменило бы. Вновь раздался визг. Сразу трое женщин сунулись вперед, блокируя движение посоха своими пальмами. И прежде чем Семен раскидал их, стало ясно, что он убит уже многократно, подлыми ударами в спину. «Ну и стервы!» — восхищенно думал Семен, потирая ушибы. «И ведь ничего не скажешь, сам учил». В былой современности масса романов и фильмов о женщинах-суперменках. Те, которые хотят убить Билла, или которые Никита. Наверное, под этим есть какая-то фактура. Во всех наикрутейших сектах и террористических кланах женщины самые крутые. Знаменитая злодейка Фанни Каплан была анемичной, изможденной девушкой. И к тому же почти слепой. Тем не менее, в дедушку Ленина она стреляла очень кучно, из тяжелого армейского нагана. А у него отдача, между прочим, не то, что у ТТ или Макарова. С первобытными женщинами история немного другая. Лоуринские дамы пережили катастрофу. В отличие от мужиков, в их сознании закон выживания вида, конкретной общности, а еще конкретней своего мужчины, своего ребенка, преобладает над остальными законами жизни. Женщины эти, конечно, коротконогие, толстомясые, мягко выражаясь, визгливые и вроде бы глупые, но в русском фольклоре фигурирует богатырь по имени Никита Кожемяка. Этот персонаж поимел немеренную силу в руках из-за того, что мял кожи. Очень трудное занятие. То есть рядом с вонючим чаном, наполненным шкурами всякой убоины, современные тренажеры из фитнес-центров просто отдыхают. А для кроманьонской женщины мять эти самые шкуры ни спорт, ни тренировка. Это с детства привычное занятие, которое работой-то не считается. То есть, если сопливой девчонке вдруг нечего делать, то ее, конечно, заставят мять шкуру или просто кусок кожи на ремешки сгодится. От этого занятия очень укрепляются и развиваются определенные группы мышц, особенно кисти и предплечья. В родном племени Лоуринов нет традиции пожимать при встрече друг другу руки, даже среди мужчин, не говоря уж про женщин. А между прочим, рукопожатие какой-нибудь Рюнги или Тарги могло бы любого Сталлоне сделать калекой. Работа у них такая. Но, правда, для полноценного удара дубиной или палицей требуется задействовать еще кое-какие группы мышц, которые для работы с кожами не нужны. У женщин их почти нет. Что поделаешь? Не сможет лоуринская воительница развалить противника до пояса даже стальным клинком. Да и нужно ли это? — Так держать, красавицы, — провозгласил Семен. — Я теперь знаю, чего вам не хватает. — Мужика, — догадалась Тарга, — чтоб настоящий был, чтоб ух! — Какого тебе ух с такой-то рожей? — немедленно отреагировала ее вечная соперница Нгула. — На себя посмотри! — Сама дура! — перешла с баса на фальцет Тарга. — Валялась, как мешок, пока мы тут! Она употребила выражение, которое считается не очень пристойным даже среди лоуринов. Поскольку дело казалось Симхона, немедленно взвелась сухая ветка. — Какое? Это ты, что ли? — Не ори! — заорала Тарга. — Самой только нос расквасили, а у меня уже глаз заплывает. — А нечего пялиться на чужих мужиков! — перешла почти на ультразвук ветка. — Сейчас второй подобью! — Я тебе подобью, замухрышка! — Кто замухрышка? Я замухрышка! Ах ты! Семен хотел остановить этот разврат грозным мужским окриком, но удержался. Интересно, как у них с инстинктами и рефлексами? В смысле, волосы друг другу драть начнут? Или пальмами махаться? Они дрались на пальмах, расчетливо и жестко, без всякой женской взбалмошности. При несопоставимых весовых категориях, примерно как танк против велосипеда. И худенькая длинноногая ветка действительно подбила Тарге второй глаз. А потом и вовсе выбила пальму из рук. Однако соперница сдаваться и не подумала, а ринулась в атаку, норовя сгробастать твердую девчонку голыми руками. — Хватит! — рявкнул Семен. Воительницы остановились, посмотрели на Семена, а потом Тарга плюхнулась задом на снег и заревела в голос. Странно, но все остальные, Ингула в первую очередь, тут же кинулись ее поднимать и утешать. Семен приобнял ветку за плечи. — Ты, оказывается, страшная женщина. — Что? Уже распух? — схватилась ветка за свой разбитый нос. — Пока еще не сильно, — успокоил ее Семен. — Ты снег приложи. — А вообще мы вам нужны щиты. Сплетете из прутьев вот такие штуки. Изнутри петля и ручка, чтобы держаться. Будете ими в строю прикрываться. То есть, пока идешь на сближение, прикрываешься. А потом бросаешь и давай пальмой работать. Если будет хорошо получаться, мы вам эти самые щиты снаружи металлом обделаем. Семен протиснулся в лаз, втащил светильник и долго сидел на корточках, дожидаясь, чтобы привыкли глаза. Потом осторожно ступил на утоптанный грунт пола. Холодно, сухо, но воздух не застойный. Есть какая-то вентиляция. Нога человека не ступала здесь почти 2 года. Живого человека. Он разгреб и сдвинул в сторону ворох пересушенных звериных шкур. О них так мечтали позапрошлой зимой. Сунул руку в открывшуюся щель в стене и нащупал кожаный мешочек. Достал, развязал горловину, понюхал. слабый запах плесени и грибов. От большого комка отделил кусочек размером со спичечный коробок. Мешок завязал и засунул обратно в щель. Стал медленно жевать вязкую безвкусную субстанцию. Проглотил последний кусок, задул светильник и стал смотреть во тьму, слегка разбавленную слабым светом из дыры в верхней части завала, через которую он сюда пролез. 2 года прошло, кажется, целая жизнь. Бывает ведь так, оглядывается человек на свое прошлое и с изумлением обнаруживает, что, скажем, институт он заканчивал аж 15 лет назад, а он-то все еще считает себя, в глубине души, конечно, молодым специалистом, у которого все впереди. Куда же делись годы? Или наоборот, столько наворочил, столько сломал и построил, столько пережил падений и взлетов, а времени-то прошло почти всего ничего. Может быть, утверждение, что время течет независимо от нас, всего лишь миф, миф белого человека? Он понял, что вполне отчетливо различает стены и свод пещеры, вне зависимости от количества света, и усмехнулся. Быстро на сей раз грибочки подействовали. Впрочем, теперь я лучше подготовлен. А опытные наркоманы, говорят, могут управлять своими галлюцинациями. Только все равно непонятно, как можно что-то видеть при полном отсутствии света. Может быть, это память? Ведь я помню тут каждый выступ, каждый поворот. Семен поднялся на ноги и, даже не вспомнив о светильнике, двинулся в глубину. Вот и первый зал с фигурами на стенах и своде. Большими, маленькими, раскрашенными в 3 цвета, без полутонов. Или только контурно намеченные. Бизоны, мамонты, лошади, носороги, олени. Вновь мамонты. В одиночку и группами. Стоящие, лежащие, рвущие траву. Спаривающиеся, дерущиеся. Пораженные стрелами, умирающие. Вот саблезуб атакует бизона. В жизни это именно так и бывает. А вот волки гонят оленя. Семен коснулся пальцами рисунка на стене и ощутил теплую упругость шерсти. А вот это мое. Отчасти, конечно. Олень, который мчится. Точнее, даже не олень, а его бег. Я это придумал и подсказал художнику. Он нарисовал и захотел проверить полученный эффект на первом встречном. Так мы познакомились с сухой веткой. Семен двигался вдоль стен, безошибочно наклоняя голову, если свод становился слишком низким. Смотрел на рисунки и вспоминал. Слабое, но четкое эхо вторило, казалось, не только хрусту щебенки под ногами, но и его мыслям. Олени, лошади, бизоны. А на этой стене целое стадо мамонтов. Несколько раз я пытался их пересчитать, но все время получались разные цифры. Как будто животные приходят и уходят. Попробовать снова? Семен отошел к противоположной стене, стал рассматривать это своеобразное панно и вдруг изумился. Почему же я раньше не замечал, что они выстроены? Не может быть! Он потер глаза, изображение не изменилось. Самцы с большими изогнутыми бивнями выстроились как бы клином. За ними столпились самки с детенышами. Перед бивнями вожака схематично изображена маленькая фигурка человека. Он стоит, крестообразно раскинув в стороны руки. Да ведь это же... Хотя я, кажется, когда говорил с вожаком, рук не раскидывал. Но... А раньше-то этот рисунок был? Что за чушь? Конечно, был. Задолго до моего появления в этом мире. Или не было? Я много раз рассматривал его, только вблизи, конечно. Правда, когда отходишь подальше, то света от фитиля не хватает. А сейчас он мне вообще не нужен. Пророчество, что ли? Потом Семен надолго задержался перед странным полурельефным изображением. Он полагал, что оно было начато очень давно, может быть, несколько поколений назад, и при этом осталось незаконченным. Он так и не удосужился спросить у жреца, что же оно означает. Тут явно угадывалась человеческая фигура, вписанная в контур мамонта, но с головой хищника, кажется, саблезуба. Сзади же фигура имела вполне волчий хвост. Сейчас Семен совершенно ясно видел, что изображение полностью закончено. Это именно человек, мамонт, тигр, волк. Составляющие выделены, конечно, в соответствии со своей значимостью. Странно. Когда это по здешним верованиям человек был на первом месте? В Впрочем, пусть ученые будущего ломают голову над этой загадкой. Мне-то достаточно просто спросить, что он и сделал. — Зверь? — Зверь, — ответила эхо знакомым голосом. — Или человек, — уточнил вопрос Семен. — И человек, — подтвердил голос. Семен даже не удивился, он почти ждал чего-то подобного. Однако на всякий случай поинтересовался. — Ты здесь? — Здесь. — Ведь ты звал меня, правда? — Правда, — согласился художник. — Это так важно? — Важно. — Прости, я, наверное, очень долго шел. — Но пришел. Семен понял, что различает слабый желтоватый отсвет на камне у поворота коридора, и улыбнулся. Сидит в знакомом гроте и делает на песке наброски палочкой. Семен чуть задержался у известнякового выступа. Сейчас он вновь увидит жреца пещерного культа, последнего. — Не последнего. — Ну да, конечно, — поправился Семен. — Головастик скоро тебя заменит. Просто он сейчас очень занят. Но потом мы организуем посвящение парня. — Не парня. — Но кого же вместо тебя? — Тебя. — Что ты говоришь? Я же рисовать не умею. Причем тут я? — Тут я. — Ну, если так... Семен шагнул в грот. Здесь было светло. Во всяком случае, света хватало, чтобы различить каждую морщинку на знакомом лице. Семен поразился, как это лицо напоминает сразу стольких людей. Отца, деда, первую школьную учительницу, погибшего тренера-корейца и друга Юрку. А также шефа, старика-повара из экспедиции, библиотекаршу из заполярного поселка, еще очень-очень многих из этого и того миров. — Как же я этого раньше не замечал? — удивился Семен. — И почему так ярко горит светильник, если в нем нет жира? Впрочем, эти вопросы не казались настолько важными, чтобы задавать их вслух. Старик сидел, скрестив ноги. В руке он держал длинную заостренную палочку. Но песок перед ним был чистый ровен. Семен, понимающе кивнул и опустился на корточки. — Это потому, что ты не живой? — Живой. — Ну да, конечно, только не в среднем мире. — В среднем мире, — улыбнулся в ответ художник. — Ты даже не представляешь, как я этому рад, словно гора с плеч. Значит, ты знаешь, что этот мир изменился? — Не изменился. — Ничего себе! Где-то, наверное, тает ледник, летом стоит жара, зимой морозы, снег иногда по пояс. Разве такое когда-нибудь было? — Было. — Не понял. Впрочем, если взять другой масштаб времени, — чуть призадумался Семен. — Да, в истории моего мира такие потепления межледниковья были не раз. Здесь, наверное, тоже. И никаких глобальных выбираний не случалось. А вот 10-12 тысяч лет назад у нас, в обычном межледниковье, произошла какая-то катастрофа, и мамонтовая фауна начала стремительно исчезать. Теперь-то я понял, что это устроили инопланетные нелюди. — Люди! — качнул головой старик. — Это они-то люди! — вскинулся было Семен, но сразу же понял, что старик имеет в виду другое. — Да, ты опять прав. Инопланетяне не сделали ничего такого, чего бы не могло случиться и без них. Знаешь, на что это похоже? На искушение и грехопадение первого человека, описанное в Библии. Человек изначально был един с окружающим миром, полностью зависел от него. Люди вели себя, как обычные верховные хищники, умирали от голода, когда добычи становилось мало, и множились при изобилии. В моем мире в начале последнего межледниковья эта связь была разорвана. Мамонтовая фауна переживала кризис, но люди не уменьшили давление на нее, а наоборот увеличили. В результате началась стремительная деградация популяций крупных животных и ландшафтов. Только люди вывернулись, освоили новые орудия, стали употреблять в пищу то, чего раньше не ели. А потом и вовсе перешли к земледелию и скотоводству. Бурное увеличение численности в условиях кризиса экзосистем сделало людей хозяевами планеты. За это они заплатили необходимостью тяжко трудиться. — Трудиться? — Ага, Даже не знаю, как это объяснить. Не объяснить. Да, пожалуй. Труд — это уже не магия чего-то. Не бег по степи навстречу рассвету. Это уже наказание. Он лишает человека радости пребывания в среднем мире и заставляет мечтать о счастливом посмертии. Во что превратился такой же вот мир в моем будущем, тебе даже не представить. Представить, — пожал плечами старик и показал движением глаз вниз. Семен посмотрел на выровненную песчаную площадку перед ним и содрогнулся. Классический рисунок советского дошкольника. Танк со звездой, летящие самолеты и кривая надпись печатными буквами. «Миру мир». «Не надо!» — он торопливо разровнял песок ладонью. «У нас многие считают, что человек сам разграбил планету в период последнего межледниковья. Потом на ней завелись танки, а мамонт не сохранился». «Мамонт сохранит!» «Да, я понимаю, что для людей пяти племен мамонт — это воплощение бога-творца», — начал было Семен. «Но...» Это было как вспышка, как озарение. Ведь и слышал такое, и читал не раз. Просто никогда не задумывался об этом. Саванна, даже северная, гораздо продуктивнее любой тайги или тундры. Ее животный мир во много раз богаче и разнообразнее, чем любой лес, даже влажный и экваториальный. Саванна в Африке существует благодаря слонам. Они выедают молодой подрост деревьев и удобряют почву, на которой вырастает трава, питающая множество копытных. На несоизмеримо большем пространстве Евразии и Америки такую обстановку поддерживали мамонты. Только в Сибири, говорят, жило около 200 миллионов. Человек помог им вымереть в трудный момент истории и теперь считает Уссурийскую тайгу чуть ли не чудом биоразнообразия. Получается, что вера Лоуринов или интуитивные знания удивительно точно смыкается с научными представлениями начала 21 века. Мамонт действительно сохранит, если сохранится сам. Это так, жрец. Но позапрошлой зимой мамонты гибли тысячами. Прошлой меньше, но все равно много. При этом, наверное, в степи есть много племен, которые как били мамонтов, так и продолжают бить. Кто сохранит их, если в их божественность верят лишь лоурины? Лоурины. Это наша миссия теперь, наше служение. Служение. Что ж, неразграбленный мир — достойная цель. Семен замолчал, пытаясь представить такую утопию. А, собственно, почему это утопия? Неужели существует лишь один путь развития человечества через техническую цивилизацию? Смотри, какая у этого развития цель. Совсем не факт, что путь, по которому движется мое родное человечество, не ведет в тупик. Есть ли другой? Сможет ли неразграбленный нетехнический мир прокормить стремительно растущее народонаселение? А почему оно должно стремительно расти? С тех пор, как человек перестал быть охотником-собирателем, его численность мало зависит от природных ресурсов. Первые древние земледельцы хронически недоедали и постоянно болели, но при этом их становилось все больше и больше. Да и в моем цивилизованном мире существует странная закономерность. Бурно размножаются те популяции Homo sapiens, которые хуже живут. Археологи давно заметили, что охотники верхнего палеолита были сильны и здоровы. Но никакого демографического взрыва у них не отмечалось на протяжении многих тысяч лет. Зато у земледельцев раннего неолита выдвинута даже гипотеза, что в условиях примитивного сельского хозяйства женщины чаще беременели. Что тут причина, а что следствие? Дикие животные в африканской саванне в 6 раз продуктивнее, чем домашний скот, который к тому же опустынивает свои пастбища. И тем не менее скотоводы ширят и ширят свои земли. То есть они делают это не потому, что им жрать нечего будет, а потому что они скотоводы. Точно так же обстоит дело и с земледельцами. Интересно, сколько народу при правильной эксплуатации смогло бы прокормить без ущерба для себя стадо диких бизонов, 60 миллионов голов. Ведь белые поселенцы Америки и индейцы их не ели с голодухи. Первые выбивали их, чтобы освободить землю под пашни и пастбища, а вторые, обзаведясь лошадьми и ружьями, им помогали, не ведая, что творят. Здесь же... Что ж, к тому времени, когда в степях добьют последнего мамонта, земледелие на юге станет реальным фактом. Центр жизни переместится туда, и на тысячи лет человечество погрязнет в труде со всеми вытекающими последствиями. Все пойдет по плану, и план этот мне не нравится. Старик, ради прежнего служения 5 племен отказались от вражды друг с другом, прекратили войны. Но этих племен уже нет. А я чувствую угрозу. Чувствую, что будет война. Будет война. У нас мало воинов, мало оружия, но теперь у нас есть цель, ради которой стоит жить и бороться. Но нужен кто-то, кто будет для людей главным авторитетом, будет объединять их и поддерживать. Тот, за кем всегда последнее слово. Людей нужно заставлять или убеждать, а ты больше не можешь. Ты можешь. Кто? Семен поскреб в затылке, и его вдруг осенило. — Послушай, художник, я что, сам с собой разговаривал? — Конечно, — улыбнулся старик, — а с кем же еще? — Но тогда в этом нет смысла. — А что, есть смысл говорить лишь с тем, кто вне тебя? — Да, — протянул Семен, — интересный подход к проблеме. — К проблеме? — Понимаешь, я встретился с последними, наверное, хьюгами. Наши старейшины и вождь требуют их уничтожения. А я считаю, что их надо оставить в живых, даже дать им оружие. Кто нас рассудит? Нужен верховный авторитет, такой, каким был ты. А самому-то тебе нужен судья? Ты же уверен, что прав. Уверен, конечно, но ты бы меня поддержал, правда? Смешно это, Симхон, улыбнулся старик. Неужели ты не понимаешь, во мне все, кто рисовал в этой пещере раньше, а я теперь в тебе? Погоди, погоди, дай сообразить, растерялся Семен. Это что же получается? Теперь жрец — это я? Разумеется. Разве не для этого ты пришел к нам из будущего? Но я не могу и не хочу. Эх, Симхон, качнул головой художник. Ты же видишь, что в среднем мире больше нет никого, кому ты мог бы сказать «не могу и не хочу». Те же, кто есть, могут лишь облегчить или увеличить твой груз, но избавить от него не сможет никто, только сам. Разве не так? Так. Откажись перед самим собой. А если не откажешься, не говори, что это я взвалил на тебя такую ношу. Ты взял ее сам. Или не взял. Но сам. Взял сам, пробормотал Семен. Прям как на сплаве, когда русло впереди распадается на несколько одинаковых проток. А пресловутого камня с надписями нет и в помине. Направо пойдешь, налево пойдешь. Тут думать и выбирать некогда. Да и не из чего выбирать, потому что все одинаково плохо. Или хорошо. Наверное, так кончается детство. Не физическое, конечно. Надо решаться. Да, я взял. Сам. Маленький, сухонький, изувеченный когда-то неандертальцами, невероятно талантливый и мудрый последний жрец пещерного культа смотрел на Семена и улыбался. С.Н. Васильев не понимал, старик ли на него смотрит, или это он сам всматривается в себя. Кто сказал следующую фразу, он тоже не понял. Значит, ты будешь сражаться за этот мир и проливать кровь, свою и чужую. Тем не менее, Симхон Длинная Лапа и Семен Васильев ответили. Буду. Значит так, начал свое выступление Семен. Нравится вам это или нет, но получается, что жрец теперь я. Все к этому и шло, признал Кижуч. Время головастика еще не настало. «И что же, — сказал художник, — нетерпеливо заерзал на бревне медведь, — как изменилось наше служение?» «Оно не изменилось, — торжественно заявил Семен. — Оно стало другим. Силы зла прорвались в средний мир и нанесли удар. Он почти смертелен, но мир может оправиться, если мы поможем ему. Поможем сохраниться таким, каким он был, миром мамонта». «Старый жрец указал, как это сделать?» — задал конкретный вопрос вождь. — Что от нас требуется? Семен замешкался, обдумывая ответ. Паузой воспользовался Кижуч. Не мог он этого указать? Это ведь уже не его дело. Раз появился новый жрец, он и должен нам что-то указывать. — Да, конечно, — признал Черный Бизон. — Мы слушаем тебя, Симхун. — Нужно... Мы должны выжить сами и помочь выжить всем, кто оказался на краю гибели в результате катастрофы. — Кому же это всем? — со изрядной долей недоверия поинтересовался медведь. — В первую очередь хьюгам и мамонтам, — твердо сказал Семен. Немая сцена длилась минуты три. Первым молчание нарушил вождь. Такова воля художника. Семен сообразил, что Бизон подсказывает ему самый легкий выход из положения. И мысленно усмехнулся. Да, это так. Проще всего прикрыться чужим авторитетом. Наверное, поверят. Но этот путь, похоже, ведет в тупик. Нужно решаться. Нет. Такова моя воля. Еще несколько минут молчания. Потом заговорил Кижуч. Мягко, почти проникновенно. Видишь ли, Симхун, вполне может быть, что с появлением нового жреца возникнет и новое служение. Никто, кажется, никогда не утверждал обратного. Но дело в том, что такого никогда раньше не было. А раз не было, признать и принять совершившееся могут лишь люди высшего посвящения. А их среди нас больше нет. «Да ерунда это!» — вскипел медведь. «Новое служение или не новое, но хьюгов мы должны бить. Иначе нет нам ни оправданий, ни прощения». Как можно признать жрецом того, кто требует помогать нелюдям, и предки, и потомки отвернутся от нас? Боюсь, что дело даже не в них, — покачал плешивой головой Кижуч. Тут дело касается самого. Все опять надолго замолчали. Время от времени старейшины выжидательно поглядывали на Бизона, вероятно, рассчитывая, что он примет какое-то решение. Наконец вождь тяжко вздохнул. В общем... Получается, что ни принять, ни отвергнуть мы не можем. А дело серьезное. Вообще-то Симхун нас никогда не обманывал, не подводил. Ты еще скажи, что он никогда не ошибался. Как бы себе под нос, но достаточно громко, чтобы все слышали, пробурчал медведь. Он человек, а не ошибается только... Да, воспрянул Бизон, словно получил подсказку. Только творец всего сущего не ошибается. Пусть Симхун поступает так, как считает нужным. Мы не будем ему препятствовать. И посмотрим, как... В общем, как пойдут наши дела, хуже или лучше. Было заметно, что у обоих старейшин возникло желание немедленно возразить. Однако то ли это желание было недостаточно сильным, то ли не подобрались сразу нужные аргументы. Только оба промолчали, что, надо полагать, означало согласие. Чуть позже Кижуч приложил. «Давайте послушаем, что скажет нам тот, кто, вероятно, стал новым жрецом. Вдруг теперь на руках ходить придется?» «Говори, Симхун». «И скажу», — вскинул подбородок Семен. «Вы как хотите, а я свое служение принял и буду его исполнять так, как считаю нужным. В поселке я пробуду столько времени, сколько потребуется, чтобы выполнить из металла нужные мне вещи». Потом я уйду с упряжкой обратно к хьюгам. Им я сейчас нужнее, чем вам. Если что случится, позовете, туда всего день хода. Четверо хьюгов, которые пришли со мной, останутся на все это время здесь. Они будут заготавливать дрова на кривой протоке и на длинном острове. Их нужно много для магии металла. А поблизости от поселка почти все уже повырубили. Да, с дровами у нас стало туго, флегматично признал Кижуч. И вдруг как бы мельком поинтересовался. «Ветку-то с собой возьмешь?» «Как говорится, не в бровь, а в глаз», — мысленно усмехнулся Семен и твердо ответил. «Нет, конечно. Женщина должна находиться дома». «Ну-ну», — понял намек старейшина.